Глава 7. Высший суд. В Рейме гудел набат. Ревели трубы всех шести храмов. Их заунывные вопли поднимали в воздух стаи ошалевших ворон. Толпы нарядных горожан валили к форуму. Сегодня здесь должны были судить Орел Селфийскую, развратную Элланку, осквернившую жертвенник великого Некроса. Говорили, что она же отравила сиятельного императора Транквилла по наущению повелителя Элиды, Друзолта, а может и еще какого врага его могущества Некроса. И неизвестно, каких бед от нее можно было ожидать, если бы негодяйку не остановили. Суд проведет сам великий Турбон. Он избавит Рейм от элландской заразы. А вот ее и везут. В открытой квадриге, так, чтобы все славные граждане могли бросить в преступницу камень. Орел стояла, выпрямив спину, и смотрела в толпу сухими глазами. Ни одна слеза не могла пролиться из них, хотя иногда ей хотелось заплакать. Эланку привязали к шесту, торчащему в дне повозки, и теперь всем телом она чувствовала каждый шаг лошади, подпрыгивание колес по мостовой. Кусок выжженной солнцем окаменевшей глины вылетел из толпы, задел ее плечо, глухо грохоча по доскам, скатился под ноги. «Люди, что же вы делаете? Я здесь ради вас! Я хочу помочь вам!» «Она убила императора! Она его отравила! Счастье, что Луди Клавдий остался жив! Она хотела убить его следующим!» «Это неправда! Вы же знаете, что это ложь!» Преторианцы на сытых вороных жеребцах окружали повозку, выполняя роль стражников и одновременно защищая бывшую невесту молодого императора. Иначе толпа чего доброго набросилась бы на нее и разорвала или забила камнями. Старуха с развивающимися седыми волосами пробилась ближе, схватилась за борт. «Из-за тебя убьют моего сына! Его кровью смоют грязь с алтаря повелителя! Будь ты проклята! Сдохни в муках, дрянь!» Возница обернулся и лениво хлестнул нарушительницу кнутом. Та взвыла, и толпа проглотила ее. Над всеми шестью храмами, не умолкая, выли трубы. Молодых юношей и девушек убивали десятками, чтобы умилостивить великого Некроса. Их теплая жизненная влага лилась на алтари, смывая кровь жрецов, пролитую Орел. «Я не хотела этого! Я не хотела! Я пришла спасти вас, а не убивать! Простите меня. Я буду защищать каждого из вас так же, как защищала мальчика Ионта. Простите. У меня не хватает сил, чтобы отстоять всех». Еще один камень рассек кожу на щеке, но она не почувствовала боли. Вина и отчаяние были сильнее. «Верни мою дочь! Ее убьют из-за тебя! Убийца! Убийца!» «Простите, люди, я не знала, что они будут убивать ваших детей. Я могу только уничтожать зло. То зло, что вижу у себя на пути. Я не думаю о последствиях. Я слишком слабая и не слишком умная. Простите меня». Глазам стало больно, словно в них насыпали песка. И, наконец, горячая одинокая капля поползла по щеке. Они смотрели на нее с ненавистью, любопытством, тупым страхом. Рейм ненавидел ее и желал смерти. «Орел! Орел!» Неизвестно откуда вынырнул Атор с поцарапанным лицом, разбитыми губами и сверкающими, полубезумными глазами, ловко уклонился от хлыста погонщика, вцепился в повозку. «Орел, мы здесь! Мы с тобой! Не бойся ничего! Мы поможем! Все будет хорошо! Верь мне! Верь!» Эллан отпрыгнул в сторону, увернулся из-под копыт лошади и пропал в толпе. Как много лиц, и все они обращены к ней. Рейм ненавидит ее. Но теперь это ее город. Она вернется. Она все равно вернется сюда. Я все исправлю. Наберу сил и помогу вам. Ваше истинное желание — вернуть свободу. А то, чего вы просите сейчас, всего лишь человеческая слабость и страх. Эланка подняла голову, чтобы не видеть людей, и стала смотреть на небо. Часть его была обрезана крышами высоких домов, так что она видела только узкую синюю полосу, похожую на реку с островками белых облаков. Ранняя мучительная смерть. Не она ли приближается? Нет, слишком преждевременно. Еще ничего не сделано. Я не дам убить себя. Я не позволю им сломать меня. Я знаю, для чего пришла сюда. Я не буду ни о чем думать. Я не буду думать, иначе сойду с ума. Крыши домов раздвинулись, узкая река неба влилась в широкое озеро. Преступницу привезли на площадь. Серая, мрачная, величественная базилика, украшенная бесчисленными колоннами и статуями, была похожа на храм. Здесь тоже шумела толпа, но солдаты городской когорты оттеснили ее, оставив широкий проход к лестнице. Квадрига остановилась. Сотрясение шеста отозвалось болью в позвоночнике. Двое преторианцев спешились, поднялись к Орел, развязали веревку. помогли спуститься и передали шести вооруженным храмовникам в красных кожаных одеждах. Те окружили Эланку, беря в клещи, повели к зданию. Казалось странным, но в жрецах не чувствовалось ненависти, хотя она убила несколько их братьев. Равнодушие, пустота, желание хорошо выполнить поручение. В просторном прохладном вестибюле стояло несколько знакомых фигур. Сенаторы почтили суд своим вниманием. По Орел скользнуло несколько равнодушных взглядов, один любопытный. Никто не произнес ни слова. Государственные мужи, светясь белым полотном ток и поблескивая перстнями на пальцах, молча смотрели, как девушка проходит мимо. Отвернулись они почти одновременно. Широкая галерея заканчивалась закрытыми двухстворчатыми дверьми. На полу лежали, чередуясь, полосы белого света, льющегося из узких окон, и густой тени. Статуи, стоящие у стен, казались почти черными. Солнечные лучи собирали вокруг них золотистые нимбы. Жрецы остановились возле входа в судный зал, распахнули двери, подождали, пока Орел войдет, и створки, загрохотав, задвинулись за ее спиной. Она оказалась одна в небольшой светлой комнате, почти пустой. Лишь в центре стоял мраморный стол, абсолютно чистый. Ни бумаги, ни весов для измерения вины подсудимого на нем не было. Окна распахнуты, тонкие белые занавеси колышутся от легкого ветра, но почему-то не слышно невыносимого рева труп и шума толпы, лишь пронзительные крики стрижей и шелест листьев. Орел хватило мгновения, чтобы увидеть все это, и тут же она поняла, что находится в зале уже не одна. За столом сидел человек. Демон в человеческом облике. Единственное, что было в этой светлой комнате черного. Великий Турвон. Верховный судья. «Сядь», — приказал он. И Эланка опустилась на низкую скамью напротив стола. С наслаждением расслабила напряженные мышцы. Посмотрела на темного в упор. Великий Турвон смерил Орел тяжелым, пристальным, мрачным взглядом. Она почувствовала, как начинает медленно цепенеть, съеживаться под огнем красных зрачков, и собрала всю внутреннюю силу, чтобы не запаниковать. «Я уже мертва. В нескольких из сотен тысяч своих жизней я мертва. Так какой смысл бояться сейчас?» Эта мысль очень успокаивала. «Дура», — произнес инквизитор медленно, по слогам, с наслаждением. «Идиотка». От спокойствия ничего не осталось. Совсем не этого она ждала от верховного демонического жреца. «Я рассчитывал на тебя. Единственное, что тебе нужно было делать, сидеть тихо и ждать свадьбы. Не разъезжать голышом по городу, не убивать слуг некроса, не встречаться с Трисмесом». Он тихо зарычал и стукнул кулаком по столу. «Повелитель, ты была гарантией союза Реймской империи с Элидой, залогом союза некроса с Друзалтом, первым шагом к объединению срединных земель. А теперь я должен тебя убить. И не будет союза с Элидой, не будет союза с Друзалтом». «Я не знала, что моя жизнь имеет отношение к демонической политике». «Не к демонической, а к моей!» «Вы знали, что я встречалась с Трисмесом?» Демон откинулся на спинку кресла. Сиденье заскрипело под его тяжестью. «Естественно. Мне известно все, что происходит в Рейме. И в Нумидии, и в Гаэте. Везде». Орел промолчала. Она этого не знала. Не предполагала, что Верховный Турвон, всегда казавшийся химерической фигурой в демонской иерархии, на самом деле имеет реальную власть. И уж тем более не догадывалась о своей роли в его планах. Но в любом случае она должна держаться. «Повелитель, я...» «Повелитель!» — передразнил он ее с отвращением. «Хватит строить из себя человеческую идиотку! Я прекрасно знаю, кто ты!» Орел вздрогнула, цепи на ее руках звякнули, но демон, не замечая этого, спокойно продолжил. «После обряда Меркары ты вспомнила свою настоящую сущность, обрела часть силы. Правда, проку в этом немного. Ты получила, может быть, тысячную ее часть. Ничтожно мало. Ты по-прежнему ничего не можешь сделать. Но это лучше, чем человеческая беспомощность». Теперь ее затрясло. Не от ненависти, не от страха, а от чистой, ясной ярости. «Как ты узнал про Меркару?» Демон усмехнулся, открывая острые зубы хищника. «Почувствовал. В последнее время в Рейме происходит много интересного. Человеческая сущность отлично маскирует тебя, девочка. Но я вижу, ты светишься». Орел поднялась, оперлась руками о столешницу, загремев цепью по мрамору, наклонилась к императору. Сверху вниз заглянула в его глаза, вспыхивающие разноцветным пламенем. Ты можешь убить меня, мое человеческое тело. Я приду снова и снова, до тех пор, пока не уничтожу тебя. Турвон рассмеялся, схватил цепь и рывком дернул к себе. Орел упала грудью на стул, но вскинула голову, не желая опускать взгляд. «Я не буду тебя убивать. Хотя очень хочется прикончить наглую тварь, забравшуюся в чужие, мои владения. Я сделаю лучше. Не буду вмешиваться. Твои друзья попытаются освободить тебя?» «Прекрасно. Если я не помешаю, наверняка у них это получится. Ты станешь скрываться, убивать наших человеческих прислужников, отбирая таким образом часть силы у высших, внесешь смуту и беспорядок в земли хозяев. Вряд ли они сумеют быстро поймать и остановить тебя. Уверен, ты сумеешь насолить им. А я буду наблюдать за тобой и наслаждаться, зная, что ты уничтожаешь старый демонический порядок ради нового, того, который нужен мне. Ослабляя одного хозяина, сделаешь сильным другого. Высшие будут драться за освобождающиеся земли до тех пор, пока не останется один повелитель. Я не буду первым хозяином всех срединных земель, пока у меня недостаточно для этого силы и опыта. Видишь, как я скромен?» Он выпустил цепи, усмехаясь злорадно. «Нет», — прошептала Орел, а потом грохнула цепями по столу и закричала. «Нет! Да!» — прорычал он, теряя весь свой псевдочеловеческий лоск. «Что бы ты ни делала, как бы ни спасала своих обожаемых людей, итог один. Ты ведешь меня к власти. Я буду наслаждаться мыслью об этом, наблюдая за твоими победами. Я научу людей не бояться вас. Я дам им оружие против вас». «Как же ты плохо знаешь людей, ангел. Им не нужна свобода. Им нужен хозяин. У меня не получилось использовать тебя как человеческую женщину. Но теперь я использую тебя как высшее существо. Создание, которое органически не выносит насилия, жестокости и боли. Все такое светлое и чистое будет воплощать в жизнь интересы демона. И ты ничего не сможешь с этим сделать. Служа своей великой идее, ты будешь служить мне. Да, ты поможешь людям. И даже спасешь кого-то. Но, дорогая, как бы ты ни старалась осушить болото, ведром не вычерпать всю грязь. Она будет наползать снова и снова, со всех сторон. Ты ничего не сможешь изменить!» «Смогу!» Эланка вскочила и, широко размахнувшись цепью, хлестнула демона по наглой лоснящейся физиономии. Он увернулся, но при всей его нечеловеческой реакции девушка все же успела задеть демона краем звена по щеке. В ответ Орел получила удар такой силы, что отлетела в угол зала суда, на мгновение потеряв способность дышать и почувствовала вкус своей крови во рту. Турвон сбросил человеческий образ, превратившись в огромного рыжего демона с перекошенной от бешенства мордой. «Тварь!» — рыкнул он сквозь оскаленные зубы и прикоснулся к едва заметной отметине, оставленной цепью на скуле. «Я не буду служить интересам демонов!» Орел медленно намотала цепь на кулак и, чувствуя белую ярость, заливающую голову, снова бросилась на демона. Он опять отшвырнул ее, потом еще раз, еще. А она все кидалась на него, не чувствуя ни боли, ни страха. «Боевой ангел!» — произнес Турвон наконец, и в его голосе зазвучало нечто напоминающее уважение. «Успокойся!» Он ударил ее по лицу. Не сильно. Швырнул на скамью. «Ты мне нужна! Иначе я бы разбил твою глупую голову об эту стену! Ты ничего не можешь мне сделать! Я не буду служить ни интересам демонов, ни древних богов! Я здесь ради людей. Вы превратили их в скот!» Чувство, близкое к отчаянию, поднималось в груди. Значит, она умрет только ради того, чтобы вместо многих хозяев появился один? На тот кусочек земли, что она пытается очистить, снова наползет грязь? «В моем отчаянии его сила», — мысленно прошептала Орел. «Он мстит мне. Уничтожает меня так». И вдруг в звенящей от боли голове вспыхнула картина из того, прежнего бытия. Неожиданно Эланка почувствовала, как ярость отступила. Она опустилась на скамью, удивлённо и растерянно глядя на демона. Воспоминания. Обрывок воспоминания пришел из прошлой жизни. Боль, страх, отчаяние, тоска, черная скорченная фигура. «Из глубин. Взываю к тебе». «Я помню тебя», — прошептала она, чувствуя, как начинает холодить кожу на ладонях. «Я помню тебя». Турвон наклонил голову, глядя на нее из-под лобья. «Что ты можешь помнить?» Ты говорил о власти и силе, демон, а сам страдаешь. Я слышала и твою боль. Ты тоже звал меня. Что за бред ты несешь? Похоже, он слегка растерялся, отодвинулся вместе с креслом от стола, глядя настороженно, словно она распространяла заразное безумие. «Я слышала тебя, твой голос, твою боль. Я пришла и ради тебя тоже». Демона корежило от ее сострадания, от тихого задумчивого голоса, от ангельского, человеческого тепла во взгляде. Переход от ярости к сочувствию был для него невыносим, непонятен, отвратителен. Его жалела девушка с разбитым в кровь лицом и цепями на руках. Ангел, абсолютно беспомощный в человеческом теле. Унизительно и нелепо. «Нет, я не желаю слушать этот бред! Охрана!» Четыре жреца вошли в комнату, повинуясь его зычному призыву. «Увести ее! Казнь состоится завтра. Утром!» Орел поднялась. Спокойная, чуть улыбающаяся. Умиротворенная. Примечание. Базилика, здание суда.